Даже издалека были видны разрушения, которым форт подвергался в ходе осады. Круглые надвратные башни лишились макушек, а одна из угловых отплавилась, подобно огарку свечи. Стены зияли проломами, сухой ров едва различался в буйных зарослях колючки. «Чувствуешь что-нибудь?» — спросила у Карлана эльфийка. «Смутно». Маг поскреб бороду. «Ничего конкретного». Смежив веки, он увидел зыбкое зеленое мерцание, повторяющее очертания укреплений. У основания, наименее потрепанной из башен, горел изумрудный огонек, до сих пор работающий крепостной оберег, вмурованный фундамент. Веяло дикой магией, как наэлектролизованным ветром, предвещающим скорую грозу. «К западной башне лучше не соваться», — сказал мэтр, открывая глаза. «В остальном вроде чисто». «Значит, подвох в чем-то другом», — усмехнулась Велрия. Она спрыгнула на земь, бросила уздечку своей лошади сержанту. Сняла плащ, закинула его на седло. «Ждите здесь, я разведаю подступы». Прихватив только магазинный арбалет, девушка нырнула в гущу кустарника. Мгновенно скрылась с глаз. Минуту или две маг видел мелькающее среди веток белое перо, потом и его потерял из виду. И почти сразу начал испытывать растущее беспокойство. Ему отчего-то всегда казалось, что стоит пустить Велрию куда-то одну, как она обязательно попадет в неприятности, упадет в яму, будет кем-нибудь сожрана или, на худой конец, поражена молнией среди бела дня. Что интересно, волнение это он ощущал, только работая с эльфийкой в паре. Пока она проворачивала свои сумасбродные авантюры без его участия, маг за девушку ни капли не переживал. К счастью, долго маяться в компании молчаливой Даллан мэтру не пришлось. Велрия обернулась за полчаса. Появившись совсем не с той стороны, куда уходила, она помахала спутником рукой. Ни слова не говоря, подошла к своей белогривке, достала из сумки большую флягу, отпила воды. Утерев губы перчаткой, деловито принялась отвязывать от седла ножны со шпагой. «Рассказывай уже, длинноухая!» — вспылил Карлан, хотя знал, что Велрия этого от него и ждет. «Надо спешить, у нас конкуренты!» Девушка затянула на груди перевязь шпаги, сдвинув колчан с левого бедра назад, чтобы не мешался. «Кто? Сколько?» — спросила Даллан ровным голосом. Карлан, в принципе, тоже не был ошарашен новостью. Он с самого начала знал, что что-то пойдет не так. Вопрос был лишь в том, что именно. «Не знаю пока, но во внутреннем дворе крепости следы боя». Велрия накинула плащ, пристегнула к пехотному арбалету ремень, повесила его на плечо. «Лужи крови, десяток трупов и кони. Две запряженные телеги, шесть верховых. Привязаны. Тропы сложены рядком, значит, кто-то позаботился. В самом дворе точно никого уже нет. Наверное, спустились под землю. Тянет порохом, когда ветер в нашу сторону. Стреляли недавно. Пойдем посмотрим ближе. Одна я не решилась сунуться». Тень разбитых ящерами и магией башен, троица вошла пешком, ведя коней под узцы. Ров осыпался настолько, что уже не служил преградой. Стену же они миновали через широкий пролом. В квадратном внутреннем дворе форта обнаружилось все то, о чем рассказывала эльфийка. Чужие лошади были привязаны к до сих пор крепкой каменной коновязи возле заваленных ворот. Появление незнакомцев они встретили тревожным фырканьем, ржанием. Велрия, совершенно не боясь удара копытом или укуса, приблизилась к волнующему табунку. Погладила одного скакуна по лбу, другого по шее, сказала им несколько нежных слов, каких наверняка не говорила ни одному мужчине, и ржание стихло. Карлан тем временем направился к сложенным под дальней стеной трупам. Рассмотрев их получше, сдвинул брови. «Это еще что за дрянь во имя Творца?» Трое мертвецов оказались людьми, судя по одежде и простой кожаной броне, наемниками. остальные пять — чем-то странным. В общих чертах человекоподобные, они не были похожи даже друг на друга. У одной серокожей твари вместо головы из плеч торчал пучок щупалец. У другой передняя половина черепа представляла собой роговой клюв, без следа глаз или носа. У одного существа кожи не было вовсе. Сквозь сетку мускулов торса, странно перекрученных, виднелись почерневшие внутренние органы. Три монстра не имели признаков пола. Двое, вне всяких сомнений, были самцами. Подошедшая Валери взглянула на последних и сморщила нос. «Не знаю, есть ли у этих ребят разум, но стыда и совести нет точно». «Немного похож на трупоедов», — добавила присоединившаяся к ним мечница. В отличие от мага и эльфийки, зеленоглазая девушка лишь бросила на тела короткий взгляд и теперь бдительно оглядывалась по сторонам, сомкнув пальцы на рукояти меча. «Но точно не трупоеды», — покачала головой капитан. «Может быть, были трупоедами, а скорее людьми». Карлон не мог отвести глаз от уродливых тел. Дыры от пуль и следы рубящих ударов красоты им не прибавляли. «Это искажение плоти. Такое бывает из-за воздействия сырой магической энергии. На человека, на животное. Живое существо изменяется хаотично, но не погибает. Боевая магия такого эффекта не дает. Любая магия, обращенная в форму заклинания, не дает. Это что-то другое. И это что-то было здесь. У искаженных не хватает ума далеко уйти от места, где они преобразились». «Вот и наш подвох, значит». Эльфийка сдвинула брови, уставилась на свою ладонь. «А мы не станем такими же, если полезем в подвалы? Я привыкла к своей внешности, особенно к волосам». «Не бойся, не станем. Я тоже ценю твои волосы». Почти без сарказма успокоил девушку Карлон. «Если твоя внешность не будет компенсировать твой характер, ты станешь совсем невозможна. Эй!» Благодаря наработанным за годы наемничества рефлексам, мэтр успел заблокировать удар в печень, отступил на шаг. «Ой, извини. В общем, будь тут остаточный фон дикой магии настолько силен, что от него искажалась плоть, я бы это издали ощутил. Даже сквозь землю и камень. Нет, это было что-то вроде вспышки, всплеска. Годы назад. Зуб даю, что-то случилось во время осады. А эти бедолаги — люди, солдаты. Были». «И они живут здесь с тех пор», — эльфийка поджала губы. «А они могли сохранить...» «Нет». «Тогда упокоить их — наш долг», — сказала Даллан, не оборачиваясь. Она следила за строениями в глубине двора. «Их тела живы, значит, их души не могут попасть к Творцу». «Только при случае...» — Вэлори тряхнула ушибленной о мага кистью, размяла кулак. «Пока нам нужно вниз, и я буду рада не встретить по пути ни одного местного жителя». «И что мы будем делать внизу?» — полюбопытствовал Карлон. «Если догоним конкурентов, устроим драку?» «Там видно будет. Главное — догнать». «Да и все как обычно», — хмыкнул мэтр. «Твои фирменные методы». «Мне 104 года. В таком возрасте поздно менять привычки». Улыбка эльфийки, как всегда, была совершенно обезоруживающей. Спуск в подвалы форты искать не пришлось. Как и во всех подобных фортециях, он размещался на нижнем этаже центральной башни. Но здесь возникли новые проблемы. Проход под землю оказался наглухо запечатан солидной дверью, обитой ржавыми железными полосами. Эльфийка приложила к двери ухо, постучала по ней костяшками согнутых пальцев, протянула, отступая. «Толстенная! И петли внутри! Как она уцелела во время штурма?» «В записях сказано, что имперцы сделали подкоп в подвалы форта», — припомнил Карлон. «И ворвались туда, когда защитники были на стенах. Так что дверь не успели запереть. Но зачем ее закрыли теперь?» «Да какая разница?» Вэлрия вытерла носовым платком испачканное в пыли ухо. «Ты можешь ее снести своей магией?» «Оберега на створке нет, так что...» Мэтр расстегнул кармашек перевязи. Вытащил сплетенный из толстой проволоки диск с алым камнем в центре. «Вот этой штукой смогу. Но есть риск, что коридор обвалится, особенно если сразу за дверью он поворачивает, и огонь ударит в стену прежде, чем ослабнет. А еще мне потребуется влить в амулет столько энергии, что дальше ты меня на себе потащишь. И потом неделю будешь откармливать мясными пирогами. Учти, я не люблю, когда много лука». «Не дождешься», — эльфийка фыркнула и уперла указательный палец в середину лба. «Еще бы я с тобой пирогами делилась. Мне нужен другой вариант». «Подкоп?» — спокойно произнесла сержант. «Что?» — скинула голову Вэлри. «Подкоп, через который осаждающие проникли в крепость», — терпеливо, как для маленького ребенка, пояснила Даллан. «Давайте его поищем. Мэтр Карлон, вы помните, где он начинается? Заказчик показывал вам карту». «Да, помню». Мак потер затылок. «Но за 10 лет он точно обвалился». «И все же проверить стоит». Фиалковые глаза эльфийки вспыхнули знакомым огнем. «Идемте быстрее». Рощица, некогда скрывавшая от глаз защитника форта начало подкопа, теперь просматривалась насквозь, ведь на деревьях не осталось листьев. Зоркая эльфийка первой заметила торчащие из земли доски, указала на них. Троица добралась до места на рысях, спешилась. Карлан выругался, сквозь зубы буркнул. «Я же говорил». Там, где имперские военные инженеры впервые ударили в землю кирками и лопатами, теперь красовалась глубокая продолговатая яма, переходящая в еще более глубокую канаву, тянущуюся в направлении форта. Конечно же, наскоро вырытый туннель не пережил проверку временем. «Давайте пройдем вдоль него до конца», — предложила ни капли не огорчившаяся Даллан. «Зачем?» — повернулась к ней эльфийка. «Если подкоп обвалился по всей своей длине...» «Погоди, я понял», — перебил девушку Карлан. «Но тут все зависит от чистого везения». «С везением у меня проблем нет», — Вэлрия подмигнула им обоим. «В чем нам должно повезти?» «Увидишь». Мак не упустил шанса отплатить капитану ее же монетой. Даллан неосторожно поддержала его, тоже ничего не сказав. Они проехали назад к крепости, следуя канаве, как путеводные нити. Все это время эльфийка хмуро глядела на мага из-под полей шляпы, явно лелея планы мести. Зная, на что она способна, мэтр не стал мучить девушку дольше необходимого. Уже подъезжая к руинам, ткнул пальцем. «Смотри, там, где туннель проходил под стеной, он тоже обрушился. Если нам повезет, обломки стены не засыпали дыру полностью». Им повезло. Во внутренней стене рва зиял черный провал, лишь частично заваленный осколками камня и комьями сухой земли. Солнце сейчас клонилось к закату по другую сторону крепости, и провал тонул в тени. Наемники спустились в ров. Карлан вбил в землю колышек с кольцом, закрепил длинный прочный трос. Даллан, плотно сжав губы, мечом срубила пару колючих кустов, загораживающих проход. Капитан все это время стояла на краю провала с арбалетом наперевес, вглядываясь в темноту. «Я что-то слышу», — сказала она, дергая ушами. «Похоже, внизу стреляли». Мэтр отцепил от ремня очередную фляжку, протянул сержанту. «Выпейте. Ночное зрение на 2 часа». «Военная смесь?» — уточнила зеленоглазая мечница, принимая флягу. «Конечно», — кивнул Карлон. Военная версия зелья не просто усиливала чувствительность глаз к свету. После нее зрение гибко реагировало на перемену освещения, позволяя не ослепнуть от внезапно вспыхнувшего огня. «Вэлори, тебе же не нужно?» «Нет, круглоухий варвар. Я все еще эльф, если ты не заметил», — фыркнула капитан, не оборачиваясь. Все ее внимание было приковано к провалу. Кончики ушей подрагивали. Девушка вслушивалась в звуки, доносящиеся из катакомб. «Ну и хорошо. Под землей может не быть даже слабых источников света, так что возьмите эти штуки и повесьте на ремни». Маг извлек из поясной сумки три голубоватых прозрачных камешка, источающих едва заметное сияние. «Для ночного зрения более чем достаточно». Сам он крепко зажмурился, начертил в воздухе двумя пальцами нужный знак, прочел заклинание и направил толику магической энергии внутрь собственного тела. Ощущение было такое, словно на глазные яблоки изнутри головы плеснули ледяной водой. Ухнув, мэтр поднял веки. Тусклый свет умирающего дня резанул по глазам. Но Карлан стоически вытерпел боль, даже не скривившись. Чувство было привычное. Стоять ночные караулы магу доводилось и после войны. «Все, вниз!» — скомандовала эльфийка. «Даллан первая, Карлан замыкает. Не застрянь со своим пузом!» Маг проворчал что-то под нос, но отвечать на укол не стал. Он пропустил девушек вперед и спустился последним, крепко держась за трос. Застрять в дыре ему не грозило, а вот съехать вниз по груди земли — запросто. Спекшиеся сухие комья скользили под подошвами сапог. Опорой могли служить лишь торчащие там и тут края каменных блоков, провалившихся в старый подкоп вместе с землей. В самом конце он поскользнулся-таки, но его вовремя поддержала ждавшая наготове Велрия. «Даже не сомневалась, что ты навернешься», — сообщила она, помогая магу слезть с земляной кучи. «Спасибо», — через силу выдавил благодарность Карлан, оглядываясь. Провал вывел их в большую квадратную комнату, совершенно пустую, половина комнаты была засыпана землей из провала. На другой стороне обнаружилась дверь, прикрытая висящей на одной петле створкой. Перед дверью с мечом наготове стояла Даллан. «Здесь вошли в подвал имперские солдаты», — сказала эльфийка, вставая рядом с подругой. «Это должен быть уже второй уровень подземелий. Первый мы проскочили. Заказчик считает, что золото хранится на последнем третьем. А вот где наши конкуренты?» Ответом ей стало эхо ружейного залпа, гулко раскатившееся по всему подземелью. «Ага», — удовлетворенно кивнула девушка. «Где-то здесь же. Если поспешим, доберемся до цели первыми. Займем там оборону и поговорим с гостями, сидя на сундуках». «Ты все еще думаешь, что там есть какое-то золото?» — скептически поинтересовался маг. «Уверена уже, что нет». Эльфийка поправила сбившуюся шляпу, пригладила ладонью перо. «Но есть загадка, а это намного лучше». Она осторожно тронула криво висящую створку кончиками пальцев. И та рухнула наружу, взметнув облако пыли пополам с древесной трухой. Велрия закашлялась, прикрывая рот и нос краем плаща. На ее глазах выступили слезы. Сержант же, явно задержав дыхание, шагнула в коридор, посмотрела налево, направо, жестом показала, что путь чист. Утроба мертвой крепости встретила новых незваных гостей холодом и пылью. А вот о тишине речи не шло. Где-то по левую руку размеренно громыхали залпы нескольких аркебуз. Слышались совершенно жуткие звуки, отдаленно напоминающие звериные вопли и вой. Кем бы ни были люди, спустившиеся в подвал первыми, они продвигались не спеша, без лишнего риска, методично сметая огнем все преграды на своем пути. Очевидно, к ним же стянулись все коренные обитатели подземелий. Карлану и его спутницам из признаков жизни пока что попадались следы на пыльном полу да неприятного вида царапины на каменных стенах. Маг мысленно порадовался, что перед ними лежит обычный заброшенный подвал, в котором не стоит опасаться каких-нибудь хитроумных ловушек. Опасность представляли только поселившиеся в забытых туннелях твари. Тем не менее, продвигались они со всеми предосторожностями. Первой шагала сержант Даллан, за ней чуть левее эльфийка. Шпага Велри покоилась в ножнах. Вместо клинка она держала на изготовку магазинный арбалет, в такой тесноте более полагаясь на удачный выстрел в упор, чем на фехтовальные навыки. Прикрывающий девушкам спины Карлан поглаживал рукоять пехотного тесака. Выхватить его мэтр мог очень быстро. Коридор вел их сперва с севера на юг, потом поворачивал круто к востоку. Затем следовал перекресток, где гром выстрелов и вой чудовищ стали слышны отчетливее. Карта, предоставленная нанимателем, помогла выбрать верное направление. И еще через пару минут, оставив стрельбу позади, путники очутились перед каменной лестницей на нижний ярус. «Почти на месте», — тихо сказала Велрия. Сержант кивнула и осторожно опустилась по выщербленным ступеням. Огляделась на нижней площадке, махнул рукой, подзывая спутников. От лестницы в стороны уходило три коридора. «Нам прямо». Капитан сделала шаг к среднему проходу и замерла. Сказала обеспокоенно: «Я слышу шаги. Там». Мгновение спустя из тьмы коридора прямо на эльфийку пушечным ядром метнулась размытая серая масса. Рефлексы не подвели ни одну из наемниц. Велрия отпрыгнула назад, а на пути атакующего, как из-под земли, возникла сержант Даллан. Щелкнул арбалет, свистнул клинок, чавкнула рассекаемая сталью плоть. Над головой сержанта пролетела отрубленная когтистая лапа. Напавший на эльфийку монстр отпрянул назад, позволив себя рассмотреть. Двуногий, обтянутый грубой серой шкурой, ростом с Карлана, однако намного уже в плечах. Худобу существа компенсировали длинные лапы, разделенные за локтевым суставом, так что казалось, будто рук у существа четыре. Однако кисти теперь не хватало. Из груди чудовища торчала стрела магазинника, но раны его ничуть не смутили. Серый распахнул полную острых клыков пасть, испустил утробный рев, снова бросился в атаку. Вторую стрелу Велрия вогнала твари в лоб, без видимого эффекта. Сержант ловко подпрыгнула под вытянутые лапы, дав серповидным когтям клацнуть по своей кирасе. Рубанула снизу вверх, распарывая врагу живот. Тварь рухнула на спину. Из ее вскрытого брюха вырвались длинные черные щупальца, потянулись к зеленоглазой девушке. Та попятилась, выставив перед собой меч. А Карлан, наконец, выудил со дна поясной сумки туго набитый кисет, перевязанный красной тесемкой. Он рывком распустил тесьму, встал бок о бок с Даллан, выбросил вперед руку с кисетом, шепча правильные слова. Повинуясь движением его кисти, оранжевый порошок покинул мешочек, извилистой лентой устремился к серокожему существу, оплел его, перевил пучок щупалец, как настоящая ленточка, букет цветов. Мэтр щелкнул пальцами, и порошок обратился в жидкое пламя. Секунды не прошло, как искаженная магией тварь целиком утонула в огне. Щупальца еще недолго бились, пытались дотянуться до людей, но в итоге тоже поникли. Даллан глубоко выдохнула, опуская меч. «А ведь это были его кишки», — совершенно лишенным эмоций голосом произнесла за спиной мага Велрия. «Чего я только в жизни не успела повидать, но чтоб такое...» «С магией всегда так. Никогда не сможешь сказать, что видел все». Карлан сглотнул, оглянулся, нервно усмехаясь. «Этот порошочек уже стоил больше моего аванса за это дело. Год его берег». Эльфийка молча достала откуда-то из-под жилетки золотую монету, вложила ее в руку мага. Тот замотал головой. «Да что ты, это ведь твоя доля». «Бери, или я тебе ее ночью за шиворот засуну, пока будешь спать». Капитан хлопнула мэтра по плечу и прошла мимо, на ходу снимая с арбалета полупустой магазин. Сержант без лишних слов похлопала его по спине с другой стороны и последовала за командиром. Бочком они протиснулись мимо догорающих останков монстра, углубились в коридор. Призрачный ветерок сырой магии окреп. Карлан буквально ощущал его кожей. Угрозы дикая энергия пока не представляла, однако чувство было не из приятных. будто ты всем телом вляпался в паутину. Они приблизились к эпицентру той вспышки, что породила заполнивших крепость чудовищ. Мэтр заметил, как невозмутимая обычно Даллан провела ладонью по лицу, видимо, ощутила слабый отголосок того, что испытывал сейчас маг. «Нет там никакого золота», — зачем-то сказал мэтр вслух, и Вэлрия оглянулась на него, приложила палец к губам. После боя у лестницы едва ли был смысл хранить тишину, но Карлан послушно умолк. Все трое ускорили шаг. Если в коридорах на втором ярусе хватало дверей, ведущих в склады и чуланы, пустые или забитые гнилыми бочками, то здесь им пока не попадалось ни одной. Атаки с фланга не стоило опасаться, а цель ждала прямо впереди. Сводчатый туннель, облицованный серым камнем, заканчивался высокой двухстворчатой дверью. Эльфийка внимательно осмотрела ее, вопросительно глянула на мага. Тот кивнул. Капитан отступила, пропуская к двери Даллан. Сержант сперва оттолкнула дверь, потом потянула на себя кольцо-ручку. Потом налегла на створку плечом, и та поддалась. Очевидно, вход не был заперт, просто петли за десятилетия покрылись грязью и ржавчиной. Маг присоединился к девушке, навалившись на другую створку. Дверь с пронзительным скрипом распахнулась. Сержант тут же отпрыгнула назад, вскидывая меч. Вэлрия нацелила арбалет поверх ее плеча, а вот мэтр так и застыл на пороге. Стукнул кулаком о ладонь, с непонятным даже ему самому удовлетворением заявил. «А ведь я говорил». Помещение, открывшееся их взором, определенно не было сокровищницей. Столы, уставленные алхимической посудой, шкафы, вдоль стен, забитые магической утварью, и огромная арка черного камня в центре комнаты. Свод арки обвалился, часть столов была опрокинута, пара шкафов рухнула, а пол, кроме пыли, устилало стеклянное крошево вперемешку с обрывками бумаги. «Магическая лаборатория», — сообщил и без того очевидный факт Карлан. «Со стационарным порталом». «И готова позакладывать свою шляпу, что господин Сандерс знал, куда нас посылает». Голос Вэлрии звучал почти восторженно. Войдя в комнату, эльфийка опустилась на колено, подняла с пола пыльный лист бумаги, отряхнула его. «Карлан, ты можешь сказать, чем здесь занимались?» «Пожалуй, если осмотрюсь». Мэтр направился прямо к чернокаменной арке. За его спиной сержант закрыла дверь и встала перед ней, держа клинок в опущенной руке. «Думаешь, что все, что здесь случилось, из-за нее?» Выпрямившись, капитан кивком указала на арку. «Наверняка». Маг поднялся на каменный пьедестал, служивший арке фундаментом. Достал из сумки прочный кожаный футляр, где на мягкой подкладке хранились его очки. Нацепив их на нос, поднялся, рассматривая знаки, испещрившие черный камень. «Неправильно открытый портал — лучший источник для выброса сырой магии. Поэтому их и запрещено открывать в городах. Но чтобы выброс накрыл целую крепость, они должны были накачать в него в десятки раз больше энергии, чем обычно». «Сколько человек может пройти в такую арку?» — поинтересовалась Вэлрия. Она оставила в покое мусор на полу и теперь изучала уцелевшую на столах посуду. 5-6, причем последние двое будут серьезно рисковать здоровьем. Потом потребуется открывать по новой». «Так, может, идерлинги попробовали открыть такой портал, через который можно провести больше народу, чтобы перебрасывать подкрепление из тыла, например?» Эльфийка сняла со стола пузатую реторту, стерла с нее пыль и заглянула внутрь, почти касаясь стекла носом. «Нет», — Карлон присел на корточки, чтобы лучше видеть знаки на нижней части арки. «Исследования в этой области ведутся веками. И все давно поняли, что просто добавив больше магии, проблему не решить. Тут другое. Эти знаки». «Что с ними?» «Это магические символы, указывающие путь. Но они не такие, каким нас учили. Они связаны не с пространством, а даже не знаю, со временем, с энергией, с потусторонними планами. «Ты хочешь сказать, — капитан повернулась к нему, вернув реторту на место, — что коалиция пыталась открыть здесь портал для перемещения не в пространстве, а во времени?» «Нет, тут что-то намного более сложное, комплексное». Мэтр скрипнул зубами от досады. «Мне просто не хватает образования, чтобы разобраться. Тут нужен архимаг, причем теоретик, а не военный». «Тогда зарисуй все это», — распорядилась эльфийка. «Не сомневаюсь, заказчик разберется сам. Потом проверь эти бумажки на полу и столах, может, чего прихватим с собой. А я — капитан», — окликнула ее Даллан. «У нас гости», — хмыкнула Вэлори. Мэтр тоже услышал быстрые шаги в коридоре. Гулкое эхо разносило их далеко. Он торопливо вынул амулет из золотой проволоки, не пригодившийся наверху, прошептал над ним пару слов и бросил к двери, так чтобы его скрыла правая створка, когда дверь откроется. Даллан тем временем отступила от порога, встала между двумя столами, перекрыв прямой путь от двери к арке портала. Высокие створки распахнулись от мощного удара, едва не слетев с петель. В лабораторию ворвались люди в одинаковых кожаных доспехах. Трое, четверо, пятеро, двое вооружены аркебузами, двое — короткими мечами. Пятый держал в руке слегка изогнутую саблю с рукоятью без крестовины. Он и внешне отличался от остальных: невысокий, худощавый, светлокожий, глаза раскосые, черные волосы собраны на макушке в пучок. Типичный выходец из республики Эрдо, потомок беженцев с островов Вишни. При виде наемниц и мага пятерка умело перестроилась. Аркебузеры отошли назад. Вскидывая ружья, мечники прикрыли собой республиканца. «Я-то думал, вас будет больше», — заметила Вэлори, спокойно вставая по левую руку от своего сержанта. Так, чтобы между ней и гостями оставался массивный стол. «Потери», — невозмутимо ответил республиканец. «Мы были осторожны, но не избежали их. Прошу вас сложить оружие и удалиться». «Карманы проверять будете?» — полюбовалась эльфийка. «Разумеется», — кивнул мужчина. «А потом отпустите». «Вы нам не нужны, только содержимое этой комнаты». «Угу». Длинные уши эльфийки встали торчком, коснувшись полей шляпы. «Хватит врать-то. Республика — часть коалиции. Вы не авантюрист, вас сюда послали. Вы знаете, что здесь. Вы знаете, что самое ценное в этой комнате — информация. Вы не можете нас отпустить, потому что считаете, что нас послала империя, и мы могли что-то узнать». «А вы правы, пожалуй», — как бы и нехотя согласился республиканец. Он вскинул ладонь, давая команду «Уби». Карлан выдохнул активирующее слово и щелкнул пальцами. Золотой талисман, ожидавший свои минуты за дверной створкой, ожил. Огненный диск создавался для боевых магов, служащих в штурмовых частях, чтобы проламывать полевые укрепления и прочные двери узким пучком пламени. Сейчас он выбросил струю огня в пол прямо под собой. Силы взрыва ушли в каменную плиту, на которой лежал талисман. Но ударная волна врезала по ушам всем, собравшимся в комнате, подняла всю пыль, скопившуюся на полу и стенах, и еще захлопнула дверную створку, которая по пути сшибла с ног аркебузера. Второй стрелок судорожно выпалил куда-то в сторону и опрокинулся назад со стрелой в глазнице. Вэлория прыгнула в бок, дергая рычаг арбалета. Сержант Даллан ринулась в атаку на оглушенных врагов. Первый мечник не успел опомниться, девушка колющим выпадом пронзила его шею. Второй закрылся клинком, но тут же получил в спину стрелу от эльфийки, а сержант добила его секущим ударом по шее. Сбитый дверью аркебузер поднялся было, пытаясь взять на прицел Даллан, однако на него налетел маг, размахивая пехотным тесаком. Сержант остался один на один с республиканцем. Тот умело сместился так, чтобы девушка закрывала его собой от Вэлрии. Обрушил на нее град быстрых ударов. Даллан отбила все, но попятилась, с трудом успевая за ритмом противника. Внезапно республиканец сделал обманный финт и вместо нового рубящего удара прянул всем телом вперед, метя кончиком сабли в незащищенный сталью живот девушки. Сержант движением, похожим на танцевальное па, развернулась в полоборота, пропуская клинок противника. Ударила сверху вниз. Республиканец упал на колено, блокировал клинок сержанта своим. И в ту же секунду в его висок вонзилась стрела магазинного арбалета. Карлан тем временем зажал отбивающегося прикладом ружья противника в угол и добил, сперва отрубив его пальцы на правой руке, а потом вогнав тесак в ключицу. «Ты в порядке?» Оставив арбалет на полу, Велри подбежала к подруге, которая так и стояла над трупом республиканца. «Да». Не отрывая взгляда от мертвого тела, у своих ног сержант опустила меч. «Это мог быть хороший поединок». «Мог». Эльфийка взяла зеленоглазую девушку за плечи, развернула лицом к себе. «Только ты не рыцарь, чтобы поединки устраивать, верно?» «Да, не рыцарь», — со страшным выражением ответила Даллан и прикрыла глаза ладонью в бронированной перчатке. Мотнула головой. «Не рыцарь». «Вы там все?» — поинтересовался Карлан, вытирая кровь с тесака о рукав куртки, еще вздрагивающего в агонии аркебузера. «Да», — капитан отпустила плечи подруги и направилась к нему. «И обе целы, спасибо, что спросил. Сам-то как?» «Мышцы болят», — признался маг. «И сил нет даже совиный глаз поддерживать. Поведешь меня наверх, за ручку?» «Заслужил». Эльфийка улыбнулась и действительно взяла его за руку. «Только сперва давай закончим дело». Пока маг при свете трофейного масляного фонаря перерисовывал знаки с арки портала на кусок бумаги, девушки оттащили к стене трупы и набили дорожную сумку ветхими бумагами, собранными со столов и пола. Затем Велри деловито обыскала мертвецов, спрятала в опустевшую сумку два арбалетных магазина, пару тугих кошельков, убрала в ножны саблю республиканца. Передала ее Даллан. «Трофей твой, не спорь». Наверх они поднялись бегом, помня, что угроз в подвале быть больше не должно, а на поверхности темнеет. Вышли наемницы и маг через ту самую дверь, через которую не смогли недавно войти. Она оказалась заперта изнутри на засов. Петли были добротно смазаны. Во дворе эльфийка приказала распрягать тележных лошадей. «Всех берем с собой», — решительно сказала она. «Как мы потащимся через мертвые земли с таким табуном?» — возмутился мэтр. «Нас на всю нейтральную полосу слышно будет». Упрямо вздернула подбородок Велри. «И потом, кони — это деньги. У меня что-то сомнение по поводу того, сколько мы получим от заказчика». Мак не нашелся, что возразить. Ведя за собой десяток коней, они отъехали от развалин форта на пару километров и встали лагерем уже в полной темноте. Ничья земля, такое впечатление, решила, что строится путников довольно неприятностей. До границ герцогства они добрались без проблем, да еще и очень быстро, благодаря избытку заводных лошадей. Пару раз обереги Карлана начинали бить тревогу, им приходилось объезжать опасные участки. Зато ни трупоедов, ни манипулирующих разумом тварей им по дороге не встретилось. Оставив трофейный табун в пригородной конюшне, все трое, не сговариваясь, направились в один гостиный дом и сняли комнаты поближе друг к другу, на всякий случай. Вечером посыльный от трактирщика сообщил Велри, что в кабинете на первом этаже их ждет некий важный господин. Вторая встреча с господином Сандром проходила за куда более богато накрытым столом. Проделав все необходимые манипуляции с подсвечником, слуховым отверстием и пробкой, эльфийка первым делом принялась за жаркое и минут пять с непередаваемым изяществом орудовала ложкой под холодным взглядом клиента. Наконец, опустошив миску, откинулась на спинку скамьи и без улыбки спросила. «Господин Сандер, скажите, пожалуйста, почему его светлость лорд Павикасис не обратился ко мне напрямую? К чему все эти игры в темную? Мы ведь с ним давно знакомы». Худощавый старик усмехнулся, вопреки ожиданиям Карлона, вовсе даже не зловеще. Сказал, постукивая пальцем по краю стакана с вином. «Лорд Павикасис уже год как остается шефом имперской разведки чисто формально. Он стар, и подагра его доконала. Сейчас все дела ведет заместитель и ученик лорда, барон Антоникас. Он лично вас не знает, но прислушался к рекомендациям наставника, когда речь зашла об этом деле. Только добавил некоторые предосторожности. Думаю, ваша проницательность ему понравится. Обещаю, больше такого не повторится». «Полагаю, в форт мы попали одновременно с отрядом коалиции не случайно. Имперская разведка зашевелилась, узнав о намерении противника послать экспедицию, верно?» Старик молча отпил из стакана. Кивнул. «А что с оплатой?» Велрия приподняла одну бровь. Карлон всегда завидовал этой ее способности. Сам он так не умел. «Я не могу оценить, чему равен 1% от добытых вами сведений в золоте. Но уполномочен выплатить вам 20 крон, независимо от исхода дела». Господин Сандер положил на стол приятно звякнувший мешочек. «Это не состояние, конечно, но нас устраивает». Эльфийка притянула кошелек к себе. «Карлон, передай господину бумаги». Мэтр ногой двинул к заказчику туго набитую сумку, положил на стол листок с символами, переписанными с чернокаменной арки. Заказчик бросил на лист быстрый взгляд, спрятал его за пазуху. Спросил, глядя в лицо магу. «И что вы думаете о вашей находке, мэтр?» «Думаю, что это дело не моего чина», — ответил Карлон, выдержав его взгляд. «Как вы понимаете, я просто боевой маг-практик, а тут какие-то тонкие материи». «Ну что ж», — старик повел плечами. «Леди, мэтр, вы хорошо поработали. Я не хочу вас обманывать. Все это дело может иметь последствия. Возможно, я обращусь к вам еще не раз. Разумеется, оплата будет достойная. И для дел, которые леди Велрия сочтет неприемлемыми, мы подыщем иных исполнителей. Пока я должен откланяться». «Постойте», — эльфийка вскинула ладонь. «Я бы хотела попросить вас о небольшом одолжении». «Да». Велрия облокотилась о край стола и очаровательно улыбнулась. «Вы, я вижу, влиятельный человек со связями. Не могли бы вы помочь мне продать десяток лошадей повыгоднее?»